Я выполнил все указания Эттербери. Я играл роль этакого простака-капиталиста со скалистых гор, без воротничка и манжет. Когда в конторе появлялся клиент, я вносил яблочную кожуру на свой текущий счет в ящик стола с таким видом, что рядом со мной показалась бы немыслимой транжир и сама Хэтти Грин. Я слышал, как Эттербери говорил очередной жертве, снисходительно и благоговейно улыбаясь в мою сторону. «Это наш вице-президент, полковник Пикинс. Колоссальное состояние на Западе. Очаровательно простые манеры, зато в любую минуту может подписать чек на 500 000. Простодушен, как дитя. Светлая голова. Консервативен и осторожен до невероятности». Руководил предприятием Эттербери. Мы с Баком так до конца и не смогли полностью во всем разобраться, хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, что компания была как бы кооперативной, и каждый, кто покупал акции, имел право на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет акций, нам полагалось им владеть, заплатив по 50 центов за сотню, то есть ровно столько, сколько взял за них типограф. А остальные акции были проданы публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную прибыль в размере 10%, каковая подлежала выплате в последний день каждого месяца. Когда взнос акционера достигал $100, компания вручала ему золотую облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил Эттербери, какие выгоды и преимущества дают вкладчику эти золотые облигации сверх тех льгот и привилегий, которыми пользуется рядовой простофиля, владеющий одними только акциями. Взяв в руки одну из золотых облигаций, разукрашенную золотым тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, Эттербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел. «Дражайший полковник Пикинс, — сказал он, — в вас слабо развит инстинкт художника. Подумайте о тысячах семейств, осчастливленных этими великолепными жемчужинами литографского искусства. Представьте себе, какая радость царит в доме, где одна из наших золотых облигаций, перевязанная розовым шнурком, висит на этажерке для безделушек, а вторую облизывает своим розовым язычком младенец с веселым лепетом, ползающий на полу. Ах, полковник, я вижу влагу в ваших глазах. Вы глубоко тронуты, правда? Ничуть, отвечаю я. Влага, которую вы видите в моих глазах, всего только яблочный сок. Вы не можете требовать от одного человека, чтобы он одновременно исполнял роль пресса для сидра и знатока изящных искусств.